Стоял ноябрь. Приближалось Рождество. Дед Мороз, который всегда был оптимистом и отличался веселым нравом, теперь то и дело впадал в уныние. Он был сам не свой. Его мучил один и тот же кошмар. Вместо него нанимают робота. Или еще хуже, полчища дронов на дистанционном управлении. Он просыпался весь дрожа. «Дроны разносят подарки?» Возмущенно бормотал он себе под нос. «Приносить детям подарки — это тебе не какое-нибудь военное задание». Но не зря его терзали такие кошмары. В один прекрасный день генеральный директор почтовой службы лично объявил в новостях. «Нам нужно сократить расходы и, главное, ускорить доставку, да и обработку запросов. Больше никаких писем. Теперь достаточно заполнить виш-лист и отправить прямо с планшета». Дед Мороз так и подскочил в кресле. «Не может быть!» — воскликнул он в ярости. «Ведь это же значит отсечь все эти... Дорогой Дед Мороз, с Рождеством! Я тебя люблю! И потом, дети в письмах часто рассказывают про семью, друзей, про свои горести и радости, расспрашивают обо мне, об оленях. А теперь всего этого не будет!» Дед Мороз побледнел. Он так любил детские письма. Самые лучшие даже хранил под матрасом и долгими каникулярными днями их перечитывал. «Я напишу письмо протеста», — решил он. Но в тот день ему суждено было получить письмо, а не написать. Он вскрыл конверт, письмо было набрано на компьютере, а в конце внизу справа стояла размашистая подпись самого генерального директора почтовой службы. Дед Мороз прочел письмо на одном дыхании, и к горлу подступил комок. Его увольняют.